Вот отшвырнул ее прочь от пасти змея и загородил ее своим телом. Вот он борется с волнами, ни на секунду не выпуская ее обессилевшего тела, не давая себе передышки. А потом там, на острове Рин, когда Эсхин так легко согласился освободить ее, и она промолчала, принимая это условие, он не сказал ни слова, лишь посмотрел на нее. Теперь она будет помнить этот взгляд всю оставшуюся жизнь. И не сопротивляясь каким-то мертвенным, сломленным жестам, она, не зажигая света, нашарила на столе граненый стеклянный шар, так удививший Ротанова, когда он впервые пришел к ней сюда. Стеклянный шар осветился, наполнился клубами тумана. Туман сгустился плотным, светящимся облаком, приобрел форму, и вот уже знакомая хищная усмешка скривила губы человека, которого она так ненавидела и боялась. «Ну что тебе? У меня мало времени». «Мне нужен землянин, Эсхин. Я передумала. Верни мне его». «А больше тебе ничего не нужно?» Эсхин пожевал губами, и на его костлявом лице, словно из самых глубин, проступила издевательская усмешка. Ей показалось, что он видит ее насквозь, и она даже передернулась от внезапного чувства годливости. Так неприятно оказалось для нее его догадливость. «Увы, девочка, пожалуй, в этом я не смогу тебе помочь. Землянин нужен мне самому. К тому же я не меняю своих договоров». «Ты не можешь отдать его озеру. Это слишком опасно. Верни мне его». Она сама почувствовала, как неубедительно звучит ее голос, как откровенно слышны в нем растерянность и мольба. На этот раз он даже не усмехнулся. «А вот это уже не твое дело. Я сам решу, как поступить с землянином». Внезапно она почувствовала гнев. Все ее существо охватило неведомая раньше ярость, а в голосе зазвучал металл, несвойственный и незнакомый ей. «Послушай, Эсхин, если ты не вернешь землянина, ты пожалеешь об этом. Я тебе обещаю». Несколько секунд он молча разглядывал ее. «Видимо, я поспешил отпустить тебя с Рина, но это еще можно исправить». Он сразу же отключился, и волна холодной ярости помогла ей справиться с извечным страхом перед этим человеком. Теперь, по крайней мере, она знала, что надо делать дальше. В глубинах ее памяти много лет хранились бесполезные знания бывшей звездолетчицы, хранительницы Хронара, знания жрицы, богини Юстары. В них было немало такого, о чем до сих пор не подозревал даже Эсхин. Ей были известны тайные пути, ведущие на остров, и к его сердцу, Хронару, пути, о которых кроме нее не ведал никто. Так значит, она снова увидит землянина. И сразу же перед ней со всей очевидностью стал вопрос, что дальше? Что она ему скажет? Что сделает? Был один единственный путь победить Эсхина и освободить землянина из его рук. Один единственный, сомнительный и рискованный путь. Она знала, зачем Ротанову понадобился остров Рин. Без ее помощи он никогда не сможет осуществить задуманное. И он не скрывал своих планов. Он хотел остановить, а затем и совсем уничтожить механизм, управляющий временем, охранять который ей было поручено много лет назад. Старые законы и правила прочно сидели в ее голове, вбитые вместе с первыми шагами, с первыми словами родного языка. Впрочем, родного ли? Почему она так и не смогла узнать, кто были ее родители? Почему вообще от нее скрыли тайну ее рождения? Разве это важно сейчас? Разве не для того, чтобы оправдаться в собственных глазах, вспоминала она сейчас все мелкие обиды, все, что могло пошатнуть, разрушить ее привязанность к родному племени? Чужеземец не имеет права видеть Хронар, не имеет права знать о нем. В интересах других народов это устройство не может быть использовано никогда. Так гласили правила, часть из которых она уже нарушила, а оставшиеся... Впрочем, она не была уверена в том, что, принеся ему в дар все, что могла принести, свою любовь и свой попранный долг, она добьется успеха даже такой ценой. Никто не смог бы теперь предсказать, к чему приведет остановка Хронара, после того, как на планете появилось озеро Забвения. Сомнения обессилили ее, и она отложила решение самой важной проблемы на более поздний срок, как будто это что-то меняло. Главное, она увидит его снова. И эта простая мысль заслонила все остальное, оказалась важнее всех ее рассуждений, высоких обязанностей, долга. Она не ведала, сколько времени будет продолжаться это наваждение, не желала ничего рассчитывать, предугадывать. Она знала, что летит к нему, летит сейчас же. Ни одному из хину подвластны корды. У нее есть своя птица, о которой не знает никто. Она берегла ее на самый крайний случай. Кажется, теперь он настал.